Глава 19. Демоническая красота. Просмотр видеозаписей с музейных камер слежения ничего не дал. Мужчины несколько раз перемотали запись, сделанную ночью на третьем этаже, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь в темноте выставочного зала. Но Перелозов видел только свой убегающий силуэт. Больше в полумраке между высокими витринами не было видно никакого движения. Разозлившись, Владимир Решетников снова обругал его последними словами, а затем покинул музей. Константин Аркадьевич под странными взглядами сотрудников службы безопасности двинулся в свой кабинет. Все они посмеивались над ним, он в этом не сомневался. Но все же Перелозов был твердо уверен в том, что ему не почудилось. Он и правда ее видел. Вчера ночью его преследовала Анжелика. И она ничуть не изменилась за минувшие годы. Была все так же молода и прекрасна, и смотрела на него с такой же ненавистью, что и при жизни. Как же она ненавидела его в последние месяцы их супружества. Константин Аркадьевич нервно встряхнул головой, чтобы отогнать от себя это жуткое видение. В одном из выставочных залов, через которые лежал его путь, толпились практиканты. Сотрудники музея рассказывали им, по каким принципам выстраивается экспозиция. Мужчина совершенно забыл о студентах. И не мудрено, его голова была забита совершенно другими вещами. Но этот татуированный мальчишка — Бузулуцкий. Про него он хорошо помнил. И про то, как сопляк общался с грабителем в маске. Если полиции на это плевать, он сам выведет парня на чистую воду. Константин Аркадьевич терпеть не мог таких вот заносчивых юнцов и всегда ставил их на место. Поднимаясь по служебной лестнице, Перелозов вытащил из кармана пиджака мобильник и позвонил Эвелине Крыловой. «Эва, ты сейчас с нашими практикантами?» «Да, мы работаем в подвале». «Пришли ко мне в кабинет этого малолетнего уголовника». «Не поняла». «Парни в татуировках и с белыми волосами. Мне нужно с ним поговорить. Немедленно». «Хорошо». Девчонка всегда была толковой и старалась не задавать лишних вопросов. Поэтому она ему и нравилась, в отличие от многих других сотрудников музея. Наконец Константин Аркадьевич добрался до своего кабинета и устало плюхнулся в кожаное кресло. Анжелика. Она высокомерно смотрела на него с портрета, стоящего на краю письменного стола. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал о ней. Красавица, умница, хитрая и изворотливая бестия, которая много лет сводила его с ума. Каким-то чудом ему удалось уговорить ее на брак, хотя он и сам понимал, что не сможет удерживать ее вечно. Так и получилось. Все те годы, что они жили вместе, она изменяла ему. Последним ее избранником стал Владимир Решетников. Номинально она считалась его сводной сестрой, но между ними не было кровного родства. Когда отец Владимира и Артура, Эдуард Решетников, женился во второй раз, его избранницей стала женщина, у которой уже была взрослая дочь – Анжелика. Старик принял ее в семью, вписал в свое завещание и даже пригласил жить в своем огромном особняке. Именно там Константин с ней и познакомился, ведь он часто бывал в доме Решетниковых по делам, связанным с музеем. Как он влюбился в нее тогда! Просто потерял голову от ее демонической красоты. И она ответила ему взаимностью, к его неописуемому счастью. Но продолжалось это недолго. Через несколько лет случилась трагедия, о которой он и вспоминать не хотел. А после этого жена начала отдаляться. Позже Константин узнал о ее многочисленных изменах. Последним ее любовником стал Владимир, и эти двое даже не думали ничего скрывать. Константин предложил ей уехать из ненавистного дома, попробовать начать все сначала, но Анжелика и слышать об этом не хотела. Коллеги, члены семьи, работники особняка – все они насмехались над Перелозовым. Считали его тряпкой и бесхребетным слизняком. В этом Константин Аркадьевич тоже никогда не сомневался. Именно тогда он и понял, что терпеть больше нет сил. Он все еще любил свою жену, но одновременно ненавидел ее. и со временем ненависть стала сильнее любви. Наконец, он решил подать на развод, но судьба все решила иначе. Его супруга частенько отлучалась из дома, пропадая на различных светских раутах и вечеринках своих несносных подруг. С очередной встречи Анжелика вернулась в особняк, едва держась на ногах. Все случилось глубокой ночью, поэтому никто ничего не слышал. Она рухнула с лестницы и раскроила себе череп о каменные ступеньки. Ее окровавленное тело всю ночь пролежало в гостиной у основания лестницы. Слуги обнаружили его лишь утром. На этом семейная жизнь Константина Аркадьевича закончилась. Вскоре он снял другую квартиру и съехал, не в силах больше оставаться в проклятом особняке. Он возненавидел всех Решетниковых, но особенно Владимира. Константин часто вспоминал, как мерзко себя чувствовал, живя под одной крышей с неверной женой и ее ухажером. Но он все же любил Анжелику и никак не мог ее забыть. А вчера увидел ее в этом самом музее. И теперь все пытался найти объяснение случившемуся. «Где же этот чертов мальчишка Бузулуцкий?» Константин Аркадьевич нервно взглянул на дорогие наручные часы. Подняться из подвала на последний этаж музея можно за 10 минут. Куда он запропастился? Наверняка не торопится, потому что знает, что его ждет. Перелозов вдоволь навидался в университете таких нахальных юнцов. Все они смелые и задиристые перед другими такими же наглыми щенками. Поодиночке и двух слов связать не могут. Робеют и трясутся от страха. Наконец, в коридоре послышались шаги, но это явно был не татуированный практикант. Студенты носили кеды или кроссовки, а сейчас Константин Аркадьевич слышал стук женских каблучков и чуть слышный шелест длинной тяжелой ткани, волочащейся по мраморному полу. У него вдруг пересохло во рту. Подобный звук он слышал вчера ночью. Ладони вспотели, и Перелозов выронил сотовый телефон, который сжимал в руке. «Что за чертовщина?» Тихий шелест постепенно приближался, а стук каблуков будто бы замедлился. Константин Аркадьевич с ужасом уставился на закрытую дверь. Шаги приблизились к двери, а затем продолжились уже внутри кабинета, как будто дверь не была закрыта. Перелозов отчетливо услышал приглушенный стук каблуков прямо перед своим столом. Его руки затряслись от леденящего душу ужаса. Опасаясь за собственную психику, Константин Аркадьевич лихорадочно пытался найти хоть какое-то объяснение этому кошмару, но на ум ничего не приходило. Тяжелая ткань шелестела по ковру. Вот звук замер, словно кто-то невидимый остановился прямо напротив письменного стола. Этого Перелозов уже не смог выдержать. Вскочив с кресла, он бросился к двери. Проскочив через центр кабинета, Константин Аркадьевич ощутил холод, будто пересек некую ледяную завесу, а затем опрометью вылетел в коридор. За порогом никого не оказалось. В полумраке коридора стояла мертвая тишина. Сильный ветер вдруг ударил ему в спину, пронесся под потолком и исчез вдали, растворившись во мраке. Откуда здесь взяться такому ветру? Потрясенный мужчина быстро вышел в середину темного коридора и огляделся по сторонам. Никого. Но он же отчетливо слышал стук каблуков всего минуту назад. Что-то здесь не так. Константин Аркадьевич сделал несколько робких, неуверенных шагов, приблизившись к дверям ближайшего выставочного зала. Свет там не горел, что было очень странно. Ведь он шел здесь всего несколько минут назад, и все потолочные светильники были включены. В полумраке вырисовывались лишь несколько витрин и высокие колонны из блестящего темного камня, поддерживающие потолок. Одна из колонн вдруг привлекла его внимание. Чем-то она неуловимо отличалась от всех остальных. У ее основания что-то двигалось. Поняв это, Константин Аркадьевич похолодел. У колонны стояла черная фигура. Всю ее словно окутывал мрак, клубами поднимающийся вверх, скользящий щупальцами по полированной каменной поверхности колонны. В завитках тьмы угадывались золотистые локоны и бледное лицо покойной Анжелики. Она следила за ним. Перелозов крепко зажмурился, едва дыша от страха, а затем снова открыл глаза, уверенный, что странное видение сейчас исчезнет. Но оно не исчезло. Наоборот, снова пошевелилось. Там точно кто-то был, это не галлюцинация. «Эй, кто там?» Призрачная фигура грациозно повернулась и бросилась прочь. С бешено колотящимся сердцем Константин Аркадьевич помчался за ней. Ему были необходимы ответы на все его вопросы. Что это, чья-то глупая шутка? Мистификация? Или он и правда сходит с ума? Метнувшись между мраморными колоннами, черный силуэт плавно обогнул ближайшую витрину и поплыл к дальним дверям зала. «Стой, тварь! Кончились твои шуточки!» Константин Аркадьевич едва не упал, споткнувшись о порог зала, но сумел восстановить равновесие и продолжил преследование. Впереди хлопнули высокие створки дверей, ведущих на служебную лестницу. Константин Аркадьевич выбежал следом и остановился, силясь восстановить прерывистое дыхание. Он стоял на лестничной площадке, а в нескольких метрах от него, в углу, замерла черная неясная фигура. Тьма черным дымком поднималась над ее головой, стелилась у ног, стекая по широким каменным ступеням лестницы. Высоко над головой Перелозова, сквозь стеклянный купол крыши, проникал свет. Но в глубокой шахте царил сумрак. В этом тусклом освещении он увидел приближающееся лицо Анжелики и задохнулся от разорвавшего его ужаса.